Лос-Анджелес. Лос-Анджелес был неровный и очень жаркий. Они открыли дверь в машину и выставили на тротуар ноги. Подошла Наташа. Она была острижена, как говорили в России, под машинку, отчего голова и лицо стали круглыми. Упитанная и в коротких джинсовых шортах. Агрегат, а не женщина. На голову выше его, прямо ломовая лошадь. Ничего общего с той экзальтированной певицей в шелковом платье, губы в стакане скотча, которую он увидел в ресторане «Мишка» 2 года тому назад. А вот и Натали, изрек половец, хотя и так было ясно, что Наташка. Клик-клик, память подсовывает загадочную певицу в шелковом платье. Она взяла себе в баре стакан скотча и подошла к стеклянным дверям. Смотрит на ночной сансет-бульвар, о чем-то думает. Клик-клик, опять раскаленная улица Лос-Анджелеса через 2 года. Клик-клик, и в окне листопад. Порывы ветра срывают с лип у окна во множестве листьев. Это 2019-й, это перебор. Мы так не договаривались с машиной времени. Назад в прошлое, пожалуйста, в 1982-й. Клик-клик, опять похожая по форме на запятую улица в Лос-Анджелесе. Наташка приблизилась. Чтобы, видимо, его не смущать, она без каблуков в вьетнамках. Он и половец вынули туловище из его олдсмобиля и стали на тротуар. «Вот тебе, Наташа», — усмехнулся половец. «Хотел, Наташа? Имеешь, Наташа». «Зачем я ее хотел?» — подумал он тоскливо. «Что я буду делать с этой круглолицей?» «Дело нашлось на 13 лет», — усмехнулся он из 2019-го. Нью-Йорк, Нью-Йорк, what a wonderful town, the Bronx is up and the battery down. Я иду по берегу East River, мимо вертолетной площадки, где в те годы можно было арендовать геликоптер и посмотреть на Нью-Йорк сверху. Временами я останавливаюсь и записываю короткие куски дневника неудачника. Это 1978 год. Это лето. Пыльно, сухо, вдоль East River не прибрано. Дикая трава, дикие мальчики, пустырь пустырем, а еще великий город. Пыльно, сухо. Я иду от миллионерского дома в мою квартиру на Первой авеню. Только что уехал в свое Нью-Джерси мой руммейт, еврейский мальчик Джо. Мне еще 35 лет, все у меня впереди. Уже живет 2 года книга «Это я, Эдичка» в машинописной копии. У меня есть американская девушка, и не одна. Интересно, что вспомнит Мэрилин Мазюр обо мне, если спросить ее? Как-то через много лет я сидел в тюрьме. Я обнаружил Мэрилин на фото в составе Нью-Йорк-Сити оркестра. Это была она, она, она. Она теперь играла на саксофоне. Нью-Йорк, Рамонс. Я пришел в гости к Рамонс в квартиру к Марке. Она расположена в небоскребе на Уолл-стрит. Мы сидим у телевизора, смотрим «Элефант Мэн» с Дэвидом Боуи в главной роли, пьем пиво и курим марихуану. Квартира – это, собственно, студио, где на антресоле спят Марки и его ирландка Мэри Энн. В ливинг-рум стоит медная ванная. На телевизоре лежит пачка долларов. Рамонс становятся признанными. Париж, Рю Бабур. Но я вижу, она злится. Злится так злится. Когда она рванула в первую попавшуюся дверь, я не возражал. Я за ней. Хотя тотчас же увидел. Место дрянь. Когда она уселась вроде на интимные места в тупичке, я четко понял. У туалета. Но возражать не стал. В воздухе воняло неприятной едой. Ей понравилось вино. Белое. А когда вино во Франции было плохим до того, чтобы сказать «вот пойло». Никогда. Когда мне принесли подкисшее мясо, я стал его есть. А чего делать? Все это было на Рю Бабур. Она вышла довольная, и мы пошли в сторону нашего отеля. Место было свинское, я ей никогда об этом не сказал. С Фифи я сдался, принял женщин, какие они есть. Неверными, упрямыми и самостоятельными, сходящимися со мной только для случки. Когда я был молодым, я с ними спорил, дрался, отстаивал себя. Теперь я понял, себе дороже будет. Зашли, поели в свинском месте, только и всего. С Рю Бабур слету прямо входили девки, особенно девки и мужики, прямо в туалет. Она сидела спиной, но запах-то даже я, больной, чуял. Москва, осень. Во дворах первом и втором, как энергичные гномы, действуют киргизы. Пилят старые деревья, начиная сверху, из люльки крана. Обрубки бухают об асфальт. Снесли вороны гнездо, и теперь воронья семья сидит на проводах над тем местом, где был их теплый дом, и возмущенно полаивает. Листья сгребли и упаковали в черные мешки, запах земли и осени. Я не знаю, сколько я еще проживу. Возможно, это моя последняя осень. Поэтому я принюхиваюсь и присматриваюсь, без соплей и слюней. Серьезный человек, достигший старости. Довольно еще сильный, год как установили диагноз. 3 сета облучений. Первый – 39 облучений, второй – операция, 5 облучений, и третий – операция, 7 облучений. Итого 51 облучение, 12 из них сверхсильные. В тучах два башенных крана. Когда мне было 17, я работал монтажником-высотником. Я строил цех на танковом заводе имени Малышева. Мы ходили в брезентовых толстых робах и с цепями. Нормальные рабочие в столовой, куда мы приходили, громко хохоча и грязно ругаясь, нас боялись. Мне нравилось, что они нас боялись. Однажды поймали нашего цыгана за кражей котлет и шницелей в столовой. У него были выложены пластиком, или нет, пластика тогда еще не было, чем-то жиронепроницаемым, карманы. Туда складывал шницеля и котлеты, а платил только за тарелку гарнира. Так вот, цыгана стали бить. И, кажется, собирались линчевать. По сигналу мы, размахивая цепями, прибежали в столовку и отбили цыгана. У нас в подсобке мы сами надавали ему пиздюлей, чтобы бригаду не позорил. С тех пор нас стали бояться еще сильнее. Танковый завод имени Малышева сейчас производит БТРы для украинской армии, из которых они убивают наших. Но кто же знал-то? Это же были 1960-е и 1961-е годы. Кто тогда знать мог? Надену-ка я теплый бушлат и пойду посидеть на террасе. Скоро возникнет звездное небо. И хотя оно не так хорошо, как в Монголии или в Карабахе, но все же сойдет. Поздняя осень. Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит. Вот и Пушкин пригодился. Наполе. Идем по бетонному, узюсенькому ущелью Неаполя. Бедный нижний город. Впереди три фигуры со спины, с катящимися сзади них чемоданами. Слава богу, я оглох и не слышу в полной мере грохота этих чемоданов. В данном случае, слава богу, что оглох. Нас ведут в хостел. Один из влекущих чемоданы – мой издатель, Сандро Тетти. Рядом с ним – большим медведем, неаполитанский поэт Антонио де Лука. Третий так и остался неизвестным. Льет дождь, улица бедная, заведения на ней бедные, хотя плещут светом фастфуд. По-моему, они и сами не знают, куда ведут нас. По-моему, знают чуть-чуть третий, который так и остался неизвестным. Обстановочка, как в фильме «Блэйд Раннер», где играет охотник за мутантами молодой еще Харрисон Форд. Мы в нижнем городе Наполе. Здесь узкие улочки, где едва проезжает один автомобиль. Здесь множество скутеров и байков. На них виртуозно катятся простые люди, прикрытые кто рогожкой, кто пластиком. Здесь хмуро и хуево, никогда не поднимаются ставни. Есть еще верхний город, там больше света, улицы пошире, там живут люди побогаче. Проникнуть в нужную дверь нам удалось только после нескольких болтливых итальянских звонков. Никто не отвечал, дверь не открывали. Внутри холодного здания никого нет. Прошествовав по коридорной системе, полы холодные, везде стужи. Такое впечатление, что когда они строились, в Неаполе стояло вечное лето. Добираемся до двери в хостел, хотя ничто не указывает, что это хостел. В коридоре чайник, пакетики с инстант-кофе, коридор узкий. Ни одного человека, хотя 7 вечера. Комнаты не имеют номеров, но названия. Наша имеет название Джиови. Одеяло только одно, поэтому мой спутник, нацбол Селезнев, всю ночь мерз. Мое одеяло мы не могли же разрезать. Пришел из ниоткуда Шибзик. Просто не Селезневу принес. Постелил. Не особенно умело. Сказал, что ночью батареи включат. Утром выяснилось, что батареи не включили. Мы вышли. Нас ждал поэт Антонио. Сели в такси и поехали в порт. Как они ездят, эти неаполитанцы? Ни одного светофора. Может, в большом городе есть? Оравы голодных авто теснят оравы голодных авто. Потом ждали, когда горючку перекачают из бензовоза в паром. Долго ждали. Холодный ветер свистел в мое левое ухо. Везувий, хуювий, холодно, как в аду. Кварчел. Хуй его знает. Дорога запущенная идет вдоль нескончаемого каменного забора, окрашенного неопределенной краской, смесью бежевого, лилового и розового. Наверное, что осталось в небогатом хозяйстве, забытого всеми города. Это уже Кварчел. Останавливаемся у висячего моста над рекой, чтобы я прошел на камеру от его середины на наш берег, туда, где стоит наш автомобиль. Мост качает, железные листы под ногами громыхают. А что, ты ожидал найти тут мост Анри IV? Идешь себе и иди на оператора Влада. Идешь и иди. С моста шагаю в репьи. Репьи цепляются к низкам штанин джинсов. Обобрал репьи со штанин. Вокруг запах старых мокрых растений. Сели, поехали дальше. Это была фабрика. Воспоминания. Смотрю вниз на Рю де Турен из окна нашей мансарды. Там вертикально вниз топчется пьяная Наташка с каким-то парнем. В зеленом костюме, в клетке которой я ей только что купил. Мы ей купили. Я заплатил, поскольку выгодно продал книгу в издательство «Фламмарион». Ярость ударила мне в сознание. Бегу, в чем был, не одеваясь вниз. Хватаю ее, совершенно не соображающую, судя по лицу, где она. Что-то бросаю, не помню что, парню, и тащу ее в подъезд и по лестнице вверх. Тащить трудно. Она, представляете, на каблуках. Утром спрашиваю ее, кто это был. «Да так один», — отвечает. «Специалист по разложению войск противника в Афганистане». И хохочет. Она понимала, что зла я ей не причиню. Если бы вы знали, как меня тягощала тогда обязанность быть позитивным и порядочным. Но что делать? Разделение ролей произошло с самого начала. Она ведь была певицей кабаре, поэтому свободной осталась только роль позитивного, а громадно талантливого писателя. Воспоминания 2. Питер Спрэг в начале жизни уже имел все удовольствия, которых я не имею сейчас. Одно время он был владельцем британской фирмы Aston Martin, а я был его хаус-кипер. Он был скорее хороший человек. Впоследствии он опускался в жизни, а я подымался. Сейчас я увидел, кто-то прислал мне видео с ним. Я увидел обрюзгшего человека, несколько неряшливого от старости. Человек называл себя бизнесменом и демонстрировал очки, в оправу которых был вмонтирован слуховой прибор. Представляете, как ему, вероятно, больно от владельца фирмы дорогих хендмейд автомобилей Джеймса Бонда до бизнесмена-производителя очков со слуховым прибором. Однако я у него на Sutton Square 6 спрятался на 1.5 года и отдохнул от моих американских несчастий. Москва, Бобров переулок, 1992 год. 92-й год, Бобров переулок. Нас водила молодость. Пришел тогда на интервью в газету «Солидарность». С рюкзачком явился тощенький, носатый, молодой Кагарлицкий. Позером пришел с густой волосней и в хромовых сапогах до колен тогдашний анархо-синдикалист Исаев. И я был с рюкзачком, где лежали черный французский шоколад и кубики бульона Маги. Лоскуты обоев свисают со стен, второй этаж, двери всякие. 27 лет спустя я пришел к Кагарлицкому на YouTube-канал, на улицу Казакова, 13. Был полон страсти и огня, например. Я прошел современную русскую историю как квартиру, в которой живу много лет, изучив все углы и закоулки, выключатели и включатели, зная, где течет и где грозит разгореться. Потому и делился с Кагарлицким знаниями о русской истории. Да и он знает. Молодежь заулыбалась, когда я сказал, что среди молодежи столько же идиотов, как среди стариков. Такое же количество, что молодежь не имеет права на исключительность. Если бы можно было вернуться в 1992, что бы нужно делать по-иному? А двигаться быстрее и решительнее. Мало было радикализма, даже у нас, моих нацболов. Они меня 2 тогда интервьюировали. Командир тогда Исаев, анархосиндикалист тогда и депутат Государственной Думы теперь, толстомордый, сытый, в очках, галстуке и пиджаке. Я предпочитаю того, в сапогах и с волосней, косящего под Махно. Случайная мысль. У Махно и Чарльза Мэнсона много общего ведь. Только Мэнсону гражданская война не удалась. А он хотел спровоцировать убийствами в Беверли-Хиллз гражданскую войну, чтобы все решили, что убийства совершены черными, и началась бы расовая война. И еще эту группу психореволюционеров следует расширить. Еще добавить туда папа Гапона. Гапон, Махно, Мэнсон. Распутин ведь тоже был революционер, только своеобразный. В сегодняшнем дне дочь Бориса Кагарлицкого снимает нас одной камерой с одной точкой. С другой снимает бледный юноша, похожий на худого муравья. Еще один персонаж, старше их, лет под 40, веселится за их спинами, когда я говорю о девках. А я о них довольно часто говорю. Как же без них? 27 лет мы с Кагарлицким шли с Боброва переулка, что недалеко от метро Тургеневская, до улицы Казакова, что недалеко от метро Курская. Каждый своей дорогой шел, чтобы встретиться на Казакова. Там, где Гоголь-центр, уточнил мне Кагарлицкий по телефону, когда объяснял, где они находятся. «Да я не знаю, где этот Гоголь-центр», — признался я. «Понимаю, понимаю», — согласился Кагарлицкий. Но по голосу было слышно, что не понимает, как можно не знать. Затем он, видимо, вспомнил, с каким фруктом имеет дело.